Как и у склада на 81 градусе южной широты, здесь почти не было заметно осадков. Как и там, вокруг склада намело снега на полметра. Очевидно, тут держалась такая же погода. Склад был в точности таким, каким мы его оставили. Сани стояли по-прежнему, даже их не замело. А плотный снежный бугорок послужил отличной площадкой под нашу палатку. Мы тотчас принялись за работу. Прежде всего отправили на тот свет урана, хотя он выглядел тощим и костлявым, мы увидели у него массу жира вдоль хребта. Пригодится, когда придем сюда на обратном пути. Жеманница явно не укладывалась в отведенный ей срок, у нее оставалась еще одна ночь, дай бог. Собачьего пемикана в складе как раз хватило, чтобы сытно накормить собак и снова нагрузить сани. Другого продовольствия у нас было так много, что можно было оставить хороший запас на обратный путь. На другой день устроили дневку, чтобы в последний раз дать собакам как следует отдохнуть. Хорошая погода позволила нам просушить снаряжение и проверить инструменты. К вечеру все было готово, и мы подумали о том, что неплохо потрудились осенью, полностью выполнили задуманное, перенесли базис с 78 градуса 38 минут на 82 градус южной широты. Жеманнице пришлось отправиться следом за ураном. Их положили поверх склада, а рядом 8 малюток, которые так и не увидели дневного света. Здесь мы решили дальше ставить пирамидки через каждые 5 километров и устраивать склады на каждом градусе широты. Сейчас собаки хорошо тянули сани, но мы-то знали, что им в конечном счете станет туго, если груз не убавится. Чем скорее мы их разгрузим, тем лучше. 7 ноября в 8 часов утра мы покинули 82 градус южной широты. Теперь впереди простиралось неведомое, начиналось серьезное испытание. Барьер выглядел по-прежнему. Плоский рельеф, отличное скольжение. У первой же очередной пирамидки пришлось застрелить Люсси. Чудесная собака, жалко убивать, да что поделаешь. Ее фавориты, Карениус, Баран и Шварц, мрачно косились на труп, когда мы проходили мимо него. Им явно не хотелось расставаться с возлюбленной, однако долг призывал и кнут грозил каждому, кто не внимал этому зову. Мы увеличили дневные переходы до 37 километров. Это позволяло проходить градус широты в 3 дня. 4 ноября устроили дневку. Удивительно, как собаки с каждым днем втягивались в работу, теперь они достигли наилучшей формы. Легко одолевали дневной переход со скоростью 7,5 км в час. Мы ни шага не делали, от нас требовалось только умение катиться за санями на лыжах на прицепе. Вечером 4-го пришлось прикончить последнюю из наших дам, Эльса, гордость Хасселя, украшение его упряжки. Увы, в последнее время ее поведение не отвечало правилам хорошего тона, а такое прегрешение у нас неукоснительно каралось смертной казнью. Еще одна собака осталась лежать наверху пирамидки. Остановившись вечером на 82 градусах 20 минутах южной широты, мы увидели на юго-западе большие бело-бурые облака, какие обычно бывают над материком. Однако в тот вечер мы не разглядели никакого материка. Зато на другое утро, выйдя с биноклем из палатки, отчетливо увидели освещенный утренним солнцем гористый край. Ясно различая отдельные вершины, мы определили, что это земля, которая простирается к юго-востоку от ледника Бирдмара. Мы все время выдерживали строго южный курс и сейчас находились приблизительно в 400 километрах к западу от ледника Бирдмара. Мы и дальше должны были следовать строго на юг. Вечером 9 ноября мы по счислению дошли до 83 градуса южной широты. Полуденная высота Солнца на следующий день соответствовала 83 градусам и 1 минуте южной широты. Мы оставили здесь склад с 4-дневным запасом продовольствия на 5 человек и 12 собак. Обложили его большими снежными кирпичами, так что получился квадрат с длинной стороны 2 метра и водрузили большой флаг. В этот вечер произошел странный случай. 3 собаки дезертировали, убежали на север по нашему следу. Это были фавориты Люсси. Они, очевидно, задумали разыскать свою возлюбленную. Серьезная потеря, особенно для Бьёланда, ведь вся троица была из его упряжки. Отличные собаки, одни из самых работящих. Хансен уступил Бьёланду одну из своих собак, и он, хотя и не так легко, как прежде, поспевал за всеми. 11-го мы смогли засечь горную цепь от азимута 180 до азимута 270. Мы намного приблизились к материку и с каждым днем различали все больше подробностей. Могучие вершины, одна выше и круче другой, вздымались на высоту до 4500 метров. Нас особенно поражали голые склоны многих гор. Мы ожидали увидеть на них больше снега. Гора Фридтьефа Нансена, например, была сплошь из сине-черная. Лишь самая вершина на высоте 4500 метров венчалась сверкающей снежной шапкой. Дальше на юг высилась гора Дона Педро Кристоферсона. На ней снега было побольше, но длинный конек вершины был почти весь обнажен. Еще южнее можно было различить горы Алисы Ведель-Ярлсберг, Алисы Гаде и Рут Гаде. Сплошной снег от подножья до вершины. В жизни не видел более прекрасного и дикого ландшафта. Нам казалось, что мы уже видим, где подниматься. Вот ледник Лиф, ровный отлогий подъем, но он лежит слишком далеко к северу. Огромный ледник, интересно было бы исследовать его поближе. Горы Кронпринца Улова сулили больше трудностей, но и они лежат далеко к северу. А вот как раз на юге, чуть к западу, похоже, есть удобный подъем. Ближайшие к барьеру горы казались не очень сложным препятствием. А что будет дальше между горами Дона Педро Кристоферсона и Фридтьефа Нансена, сказать пока очень трудно. 13 ноября мы достигли 84 градусов южной широты. В этот день мы сделали интересное открытие, обнаружив уходящую на восток горную цепь. Она образовала глубокую излучину, соединяясь с горами земли Южной Виктории. Излучина эта находилась прямо к югу от нас, то есть по нашему курсу. В складе на 84 градусе южной широты мы оставили, кроме обычного четырехдневного запаса продовольствия на 5 человек и 12 собак, 17-литровый бидон керосина. Спичек у нас был избыток, мы могли оставлять их во всех складах. Барьер оставался все таким же ровным, скольжения лучше не пожелаешь. Мы думали, что придется на каждом градусе давать собакам день отдыха, но в этом не было надобности. Они как будто не знали усталости. У некоторых из них поначалу было не совсем ладно с ногами, но они поправились. Вместо того, чтобы слабеть с каждым днем, собаки как будто становились только крепче и выносливей. Они тоже заметили землю, и похоже было, что и сине-черная гора Фридтьефа Нансена пришлась им особенно по душе. Хансен подчас с трудом удерживал их на верном курсе. На другой день мы, не задерживаясь, покинули 84 градус южной широты и пошли дальше к излучине. В густом тумане, не видя гор, мы проделали очередные 37 километров. Обидно двигаться вдоль новых земель вслепую, но ведь должна же погода наладиться. Ночью лед развлекал нас рокотом. Ничего особенного, похоже на редкую перестрелку пехоты. То тут, то там, под палаткой, словно выстрелы звучали. Артиллерия еще не подоспела. Мы никак не разговаривали. Правда, утром кто-то сказал: «Мне показалось ночью, что выстрел попал прямо в ухо». Судя по тому, что этот самый коллега своим храпом в эту ночь чуть не выгнал нас из палатки, и его сон не пострадал. В первой половине дня мы пересекли множество свежих, по видимости, трещин не больше дюйма в ширину. Значит, произошло смещение, вызванное одним из многих ледничков на материке. На следующий вечер все было тихо, и мы уже не слышали никаких шумов. 15 ноября достигли 84 градусов 40 минут южной широты. Мы быстро приближались к материку. Горная цепь на востоке как будто отклонялась к северо-востоку. Облюбованный нами подъем, который мы так внимательно рассматривали, чуть уводил нас к западу, но так мало, что можно и не считать. Излучина на юге выглядела посложнее. На следующий день рельеф начал меняться. Будто огромные волны накатывались на материк. В одной из ложбин нам попался замысловатый участок. Огромные трещины и провалы, прежде здесь вряд ли удалось бы пройти, но теперь все занесло снегом, и мы прошли без осложнений. В этот день, 16 ноября, мы дошли до 85 градуса южной широты и разбили лагерь на гребне одной из складок. Ложбина, которую нам завтра предстояло пересечь, была довольно широкой, с заметным подъемом на другой стороне. На западе, где ближе всего проходил материк, складка поднималась так высоко, что почти совсем закрывала от нас землю. Под вечер мы, как обычно, устроили склад, а на другой день продолжили путь. Судя по картине, которая открывалась из лагеря, нам надо было пересечь огромную волну. Из-за солнца подниматься на нее было довольно жарко, хотя по анероиду высота не превышала 100 метров. От гребня волны барьер шел сначала ровно, и мы издали приметили морщины на его поверхности. «Видно, нам придется поработать, чтобы выбраться на материк», — подумал я. Естественно, было ожидать, что барьер, несколько смятый на этом участке, будет изборожден трещинами. Замеченные нами морщины оказались большими старыми трещинами, отчасти занесенными снегом, мы легко обошли их. И снова увидели впереди огромную ложбину с последующим высоким подъемом. Вниз мы съехали очень лихо, совершенно гладкий снег, никакого намека на трещины или ямы. «Значит, наверху подстерегают», — подумал я. Подъем дался нам нелегко, тем более, что мы не привыкли ездить в гору. Я изо всех сил вытягиваю шею, что-то там будет. Наконец, мы наверху, и что мы увидели? Ни одной складки, ни малейшей борозды. Ровная, гладкая поверхность до самого подъема, подмеченного нами издали. Наверное, мы уже тогда вышли на материк. Трещины, которые мы обогнули перед этим, видимо, обозначали границу. Гипсометр показал 270 метров над уровнем моря. Подъем на плато, замеченный нами издали, начинался тут же, и мы окончательно решили попытать счастье здесь, по этому случаю разбили лагерь. Было еще рано, но и сделать предстояло немало, готовясь к завтрашнему дню. Проверить весь провиант, упаковать только самое необходимое, а остальное поместить в кладку. Мы начали с разбивки лагеря, определили свое местонахождение, накормили собак и отпустили их, потом забрались в палатку, чтобы перекусить и заняться учетом. Мы достигли одного из самых важных пунктов на нашем пути. Дальше план нужно было составить так, чтобы подъем дался нам, возможно, легче, но не увел от цели. Надо все тщательно рассчитать, взвесить все возможности. Как всегда, когда принималось важное решение, мы обсуждали его сообща. Отсюда до полюса и обратно 1100 километров. Перед нами долгий подъем, вероятно, и другие препятствия. И можно не сомневаться, что силы наших собак заметно убавятся, поэтому мы решили взять с собой продовольствие и снаряжение на 60 дней и оставить склад снаряжения и продовольствия на 30 дней. Опыт подсказывал нам, что мы, наверное, сумеем обернуться, сохранив 12 собак. Сейчас их у нас было 42. Поднимемся с этим количеством на плато, там 24 собаки забьем, а дальше пойдем на трех санях с 18 собаками. Из них, по нашим расчетам, 6 придется убить, чтобы на 12 дойти обратно. Одновременно с сокращением числа собак и сани будут становиться все легче. И когда останется только 12 собак, мы сведем число саней до 2, наши расчеты и на сей раз оправдались почти полностью. Только в днях мы немного ошиблись, потратили на 8 дней меньше, чем предполагали. А с собаками угадали, Их было 12, когда мы вернулись к этому складу. Обсудив все и выслушав мнение каждого, мы вышли из палатки и принялись заново укладывать провиант. Счастье, что была хорошая погода, не то этот переучет мог бы стать весьма неприятным делом. Все продовольствие было упаковано, так что не надо взвешивать, только считай упаковки. Пемикан кирпичиками по полкилограмма, шоколад, как и всякий шоколад, в плитках, вес каждый известен, сухое молоко в колбасах по 300 граммов ровно на один раз. Галеты тоже можно было сосчитать, правда, это была долгая процедура, ведь галеты мелкие. Здесь нам пришлось отсчитать 6000 штук. Пеммикан, шоколад, сухое молоко и галеты – вот и весь наш набор. И он вполне себя оправдал. Мы не ощущали недостатка ни в сахаре, ни в жирах. Известно, как не хватает именно этих продуктов в долгом путешествии. Галеты у нас были отличные. Овес, сахар, сухое молоко. Конфеты, варенье, фрукты, сыр и прочее мы оставили в Фрамхейме. Меховую одежду, она нам пока еще не понадобилась, уложили на сани. Может пригодиться теперь, когда мы начнем набирать высоту. Мы не забывали и о том, что на 88 градусах южной широты Шеклтон отмечал минус 40 градусов. Если и нас ждут такие морозы, меховая одежда выручит. Сверх того, в наших личных мешках было немного вещей. Единственную смену белья мы надели здесь, а старую повесили проветриваться. Повисит 2 месяца, а когда вернемся сюда, вполне можно будет надевать ее снова. Помнится мне, и этот расчет тоже оправдался. Больше всего мы взяли с собой обуви. Сухие ноги – великое дело. Покончив со сборами, вся пятерка надела лыжи и двинулась к ближайшей земле, горе Бетти, расположенной в 3 километрах от нас. Ее не назовешь ни крутой, ни высокой, но все-таки около 300 метров над уровнем моря. Как немала она была, а сыграла большую роль, потому что на ней были взяты все наши геологические образцы. Как-то непривычно было идти на лыжах, хотя я проскользил на них уже 620 километров. Всю дорогу мы ехали на прицепе, и с тренировкой дело обстояло плохо. Мы это почувствовали в тот день, идя вверх по склону. После горы Бетти шел довольно крутой, но ровный подъем, скольжение было отличное, и мы продвигались быстро. Мы поднялись на отлогий косогор на высоте около 360 метров над уровнем моря, пересекли небольшой горизонтальный участок, дальше опять был подъем вроде первого, за ним спуск на довольно длинный плоский участок, который вскоре сменился отлогим склоном и перешел в небольшие ледники. У этих ледников мы закончили рекогносцировку, убедившись, что путь, насколько хватает глаз, вполне проходим. Мы удалились от палатки примерно на 9 километров и поднялись на высоту 650 метров. Спуск прошел отлично. На 2 последних горках перед барьером мы хорошенько разогнались. Мы с Бьеландом решили заглянуть на Бетти, чтобы ощутить под ногами настоящую твердую землю, по которой не ступали с сентября 1910 года, когда заходили на Мадейру, теперь был ноябрь 1911 года. Сказано, сделано. Бьеланд приготовился элегантно выполнить поворот и отлично справился с задачей. Я тоже приготовился, неизвестно только к чему именно. Во всяком случае, я покатился кубарем и выполнил этот номер с блеском. Меня подвели сугробы под горой. Я живо вскочил на ноги и глянул на Бьеланда. Не знаю, видел ли он, как я падал. Так или иначе, я приосанился и небрежно бросил. И мы еще кое-что помним. Кажется, Бьеланд поверил, что у меня получился поворот по всем правилам. А если не поверил, у него, во всяком случае, хватило так-то не показать это». Гора Бетти не могла похвастаться ни отвесными стенками, ни обрывами, которые могли бы разжечь в нас альпинистские страсти. Мы просто отцепили лыжи, и вот уже оба стоим на вершине. Крупный обломочный материал не очень располагает к прогулке людей, которые вынуждены беречь обувь. И все же приятно снова ощутить под ногами скалу. Мы сели на камни, чтобы насладиться». Однако сидеть на камне было не так уж уютно, и мы скоро встали. Сфотографировали друг друга в живописных позах. Взяли несколько камней для своих товарищей и надели лыжи. Собаки, которые так рвались к земле, теперь почему-то игнорировали ее. Они лежали на снегу и отнюдь не стремились подняться на гору. Между голым камнем и снегом простирался сверкающий сине-зеленый лед, свидетельствуя о наличии здесь проточной воды. Собаки старались не отставать от нас на спуске, но мы их быстро обогнали. Вернувшись к палатке, мы в качестве сувенира преподнесли нашим товарищам образцы здешнего грунта. Кажется, они не очень оценили наш подарок. Послышались слова вроде «Норвегия», «камни», «сколько угодно». Связав их между собой, я все понял. Подарок остался на складе, без него вполне можно обойтись в нашем походе на юг. Уже в это время мы обратили внимание на прожорливость собак. Что им не попадется, тотчас исчезнет. Кнутые лыжные крепления, ремни с саней и многое иное они почитали за лакомство. Только положишь что-нибудь, уже нет. Иные поглощали даже экскременты, как свои собственные, так и своих товарищей. И мы стали привязывать собак, ибо это блюдо явно не шло им на пользу.